Катерина. С прошлого вечера я была сама не своя, все время ожидала скорого возмездия. Это ведь Измайлов. С ним по-другому никак. Однако с дворовой потасовки прошли почти сутки, но мой мучитель так и не объявился. И это беспокоило еще сильнее. Пары закончились. Я просматривала свои записи, планируя зайти в вузовскую библиотеку. Когда дверь на кафедру хлопнула, вырывая меня из омута удручающих мыслей. «Катерина Борисовна, вы еще не собрались?» Кореглазая председательница правкома потуже затянула пояс песочного тренча, обеспокоенно поглядывая на часы. «Твою мышь, сегодня же эта дурацкая встреча оргкомитета совсем вылетела из головы». Я вздохнула, устремляя на девушку усталый взгляд. «Прости, забыла. И, кстати, давай без официоза. Тебя ведь Даша зовут?» «Я только за. Кать, такси уже подано, предлагаю поторопиться». В дороге нам с Дашей так и не удалось поговорить. Она тараторила по телефону, решая бесконечную череду студенческих вопросов. И мне ничего не оставалось, кроме как пялиться в окно. Думала о своем, любуясь, как осень разукрасила улицы яркими красками. «Приехали», — сообщила моя спутница, наконец убирая мобильный в сумку. Покинув следом за ней автомобиль, я сделала пару шагов и замерла на месте. «Быть этого не может». «Опаздываете», — обратился к нам долговязый парень с дредами. «Катя, познакомься, это Толик, мой зам». Я кивнула на автопилоте. Взгляд зацепился за табличку с надписью «Черная дыра». И меня буквально подбросило от ужаса. Непроизвольно покрепче схватилась за сумку, будто она мне могла как-то помочь. «Он все подстроил, а ты попалась. Дура, Катюша, какая же ты легковерная дура». «Кать, ты чего там застряла?» Даша взяла меня под локоть и подтолкнула в сторону ненавистного клуба. «Ну как? Почему здесь?» Прошептала, еле передвигая каблуками по асфальту. «Потому что ноги вмиг сделались ватными. Я будто шла на расстрел». «Наверное, потому что это самый популярный клуб города?» Кореглазая брюнетка хмыкнула, пропуская меня в темный коридор. «Ну, наконец, все в сборе». Его низкий, сепловатый голос пробрался под одежду, опоясывая талию мурашками. «Добро пожаловать». Хозяин заведения впился в меня цепким взглядом, сканируя с головы до пят. Измайлов самодовольно улыбнулся, сложив руки на груди. Даже не скрывая, что упивается своим превосходством. Сегодня он отдал предпочтение строгому брючному костюму. Черная рубашка была расстегнута на пару пуговиц, а подвернутые манжеты открывали загорелые руки со вздутыми венами. Я обратила внимание на несколько свежих царапин на его щеке. Должно быть, поранился осколками. Меня начал колотить мелкий озноб. Вот мерзавец. «Приступим». Он сделал шаг в сторону, указывая нам с ребятами направление. «Конечно, Алихан», — жизнерадостно воскликнула председательница правкома. Во время экскурсии, которая длилась около получаса, я старалась смотреть куда угодно, только не на него. Даша и ее замы внимали каждому слову Измайлова, записывая все в свои планшеты. Я плелась следом, изнывая от желания поскорее сбежать. Однако нутром чуяла, что в свете последних событий это будет сделать не так просто. Когда осмотр помещения подошел к концу, ребята наконец засобирались. «Мы составим план мероприятия и в следующий раз обсудим все детали». Я кивнула не впопад, даже не глядя в их сторону. «Катерина Борисовна, можно попросить вас задержаться?» Его слова обожгли, как удар хлыстом. «Я подожду на улице», — вставила Даша, за что я была ей в крайней степени благодарна. Однако персональный мучитель тут же развеял все надежды в прах. «Даша, Толик, я попросил Дэна вас подвезти. Правда, он очень торопится». «Ох, Кать, тогда мы поедем». Работники профкома посеменили к выходу, оставляя меня один на один с этим чудовищем. Измайлов оказался рядом и посмотрел на меня сверху вниз. Наши лица разделяли считанные сантиметры. Я машинально попятилась, не выдерживая лавины его тяжелой мужской энергетики. «Что мне с тобой делать, Катя?» И вот он не предвещал ничего хорошего, тягучий, как патока, и просевший, хриплый, обволакивающий мою и без того покрытую мурашками кожу. «Пойдем в мой кабинет». Он протянул мне ладонь. Покачав головой, я отшатнулась, не собираясь принимать его руку. Измайлов шумно вздохнул. «Я не задержу надолго. Только решим один вопрос. Я очень тороплюсь. Вместо ответа тяжелая ладонь сомкнулась на моем запястье. Он замер, склонившись так близко, что я почувствовала горячее ментоловое дыхание, опалившее шею. Шлейф резких дорогих духов царапнул ноздри. Спина покрылась испариной. Сердце подпрыгнуло, ударившись о корень языка. Что он задумал? Понимая, что спорить бессмысленно, я отправилась за ним по извилистым коридорам клуба. Вскоре мы затормозили возле внушительной черной двери с кодовым замком. Измайлов набрал несколько цифр, раздался характерный щелчок, и дверь распахнулась. Подмигнув, он пропустил меня внутрь. «Раздевайся». Он пробежался кончиком языка по своим полным губам, вновь набирая какие-то цифры на замке. «Нас никто не потревожит». Избавился от пиджака, небрежным движением отправив его на стул, после чего резко приблизился, сокращая и без того смешное расстояние. «Раздевайся, Катя, я жду». «Боже. Я бы все отдала, лишь бы не испытывать этот животный ужас, расползавшийся по венам, выкручивавший сухожилия». Измайлов нависал, как массивное гранитное изваяние, ввинчиваясь в меня голодным взглядом. Нужно было собраться, не показывать страха, не тешить его раздутое эго. Я вздрогнула, когда кадык парня мелко затрясся, а ткань угольно-черной сорочки еще сильнее натянулась на массивных руках. «Да я пошутил. Расслабься». Он тихо рассмеялся и, сделав несколько шагов в сторону, уселся в кожаное кресло. «Видела бы ты свое лицо. Неужели я настолько противен?» Я промолчала. Не хотелось вести с ним светские беседы. Вообще, если честно, ничего не хотелось. Часть лица моего мучителя оставалась в тени, но я могла побиться об заклад. Замерев в позе хищника, готового к прыжку, он внимательно меня разглядывал. Я ощутила, как подгибаются коленки. «Молчишь». Он издал гортанный звук, больше похожий на хрип. По позвонкам пробежал холодок. Я сжала кулаки. «Хотя, знаешь, я всегда к твоим услугам. Как ты любишь, Катя? Быть сверху или снизу? Просвети». Его тихий, хрипловатый голос отозвался дуновением ветра на коже. Исходящий от парня магнетизм заставил каждую клеточку тела затрепетать. Я превратилась в крохотную песчинку перед натиском десятибального шторма. Мощного, смертоносного, от которого нет спасения нигде. «Ты сказал, что надолго не задержишь. Мне уже пора». Я покосилась на запертую дверь. «Да». Он сжал и разжал пальцы, похрустывая костяшками. «Тогда, чтобы не тратить твое драгоценное время, Катюша, предлагаю сосредоточить внимание на экране». Я вздрогнула, когда на противоположной стене заработала плазма, а затем прикрыла рот ладошкой, из последних сил сдерживая эмоции, хотя, подозревая, они весьма красноречиво отразились на моем лице. Измайлов продемонстрировал мне небольшое видео, в котором, к сожалению, мне были знакомы все действующие лица. Сперва я лицезрела, как компания парней, сбитыми наперевес, обступила машину и... О, ужас! Друг Сергея по кличке Зяблик рванул дверь автомобиля, замахиваясь на водителя битой. Однако Измайлов оказался проворнее. Я видела, словно в замедленной съемке, как он раскидал ребят, будто беспомощных слепых котят. Но, что удивительно, не бил лежачих и практически сразу вернулся в авто. А в следующую секунду мне захотелось провалиться сквозь землю, потому что на экране появилась я с пакетиком яблок в руках. Измайлов остановил запись как раз на моменте, когда боковое стекло его автомобиля разлетелось вдребезги. В темном помещении повисла гробовая тишина. Я же просила Сергея не лезть. А теперь... «Катя...» Протянул он и приправил сказанное коротким барским смешком, словно перекатывая на языке, пробуя, примиряясь. «Катюша...» Все так же ласково, почти неуловимо. «Мне очень жаль». Я сжала кулаки, стараясь хоть как-то справиться с потрясением. «Ну, согласись, я ведь должен получить компенсацию за моральный ущерб. И не только моральный». Он поднялся из-за стола, протягивая мне сложенный вдвое лист. Я развернула его, всматриваясь в итоговую стоимость ремонта. «Не может быть. Замена стекла обошлась по цене половины почки. Мне нужно несколько месяцев работать, чтобы покрыть расходы. Не ожидала, что яблоко способно причинить реальные повреждения. Это произошло на эмоциях, от тупого бессилия. И когда я услышала звон стекла, поняла, что пришел конец. Всего за сутки привычный уклад развалился на миллионы хаотичных кусков. И сейчас я стояла на руинах своей некогда спокойной жизни. Попроси своих защитничков больше не устраивать фестиваль слабоумия и отваги. Да, хорошо. Мне правда очень жаль. Я поговорю с ними. Этого недостаточно, Катя. Я понимаю. Я верну деньги за ремонт. Я интенсивно закивала, мечтая покинуть этот мрачный кабинет со спёртым воздухом. Все до копейки. Честно. Уверенным движением парень поправил коричневый ремешок часов, болтавшихся на запястье. «Думаешь, все измеряется деньгами? А кто же вернет мне две катушки нервов, потраченных в вашем дворе?» Гад скорчил страдальческое выражение лица. Еле унес ноги. «Так, ладно». Он бросил беглый взгляд на часы. «Поеду, пока еще работают полицейские участки. Рыжий Ико получит по заслугам». «Алихан, постой!» Он резко замер, пронзая меня цепким взглядом. «Ты впервые назвала меня по имени. Наши взаимоотношения сейчас совершили квантовый скачок». Парень по-мальчишески беззаботно улыбнулся, окончательно сбивая меня с толку. «Но что ты хочешь?» «Поиграем в рыбака и золотую рыбку». «Что?» «Исполнишь три моих желания, и я отдам записи с камер». Он резко выдохнул. «Измайлов, я не буду с тобой спать». Я запнулась. «Даже не думай». «Я не собираюсь тратить свои желания на сон». «Никакой похабщины». «Хорошо». Он вновь улыбнулся. «Тогда начнем с чего-нибудь невинного. Расстегни блузку и покажи, что скрывается под ней, Катюша». «Но я...» Шумно сглотнула. «Трогать не буду. Ну, если только ты сама меня не попросишь. Хочу увидеть, какое на тебе белье». Миг, и я отскочила от него в сторону. Однако гад оказался проворнее. Перехватил меня за талию и каменной грудью припечатал к двери, вышибая остатки воздуха из легких. «Катя, я жду».